что эти результаты направлены не на то, чтобы избавиться от неугодных, избавиться от тех, кто не вписывается в коллектив, а эти результаты направлены на оптимизацию деятельности в компании, оптимизацию деятельности фирмы. И, соответственно, эти результаты не будут использованы во вред людям, принявшим участие в исследовании. Это самый тонкий момент. Причем, если на Западе уже давно прописаны все вопросы этики исследования, то, что касается отечественной традиции, то, к сожалению, стоит констатировать, что зачастую опасения сотрудников по поводу того, что все эти результаты, все эти анкеты, которые они заполнены, могут быть использованы против них, они сбываются. Зачастую именно в этом заключается противодействие, которое сотрудники оказывают тем либо иным исследованиям, проводимых в организации. Ну, это все те этические вопросы, которые постоянно возникают в взаимоотношении между людьми, и уровень их развития свидетельствует о зрелости организации, о ее перспективности, о ее стабильности, о ее надежности. Следующий вопрос, который стоит обсудить и который стоит рассмотреть, это, собственно, тесты и тестирование, которые осуществляются в организации. Что тут имеется в виду? Несмотря на то, что мы с вами много говорили про гипотезы, про разного рода переменные, про валидность, про надежность, про разные методы и способы анализов организационного поведения, про способы, про те либо иные темы его изучения, все-таки стоит констатировать, что наиболее распространенным, наиболее повсеместным способом исследования остается не наблюдение, как наиболее оптимальный подход к решению тех задач, которые ставятся, а все-таки тестирование. Просто потому, что тестирование довольно-таки просто. Есть определенные тесты, причем надежность, валидность, стандартизация этих тестов уже проверена неоднократно в разных организациях, по-разному отработана. То, что касается тестов, существует большое количество используемых методик. Опять же, коль мы сейчас говорим о научном подходе, то те методики, которые используются, это набор уже зарекомендовавшихся тестов, которые и валидны, и надежны, и стандартизованы. А проблема заключается только в том, что очень часто в тестах видят панацею, что если человек пройдет определенные тесты, то мы сможем сказать про него, то мы можем получить о нем полную информацию. Это не так. Тест не более чем инструмент, причем инструмент, который может использоваться в опытных руках, то есть в руках того человека, того интерпретатора, который тем либо иным способом может получить и проанализировать те данные, которые с этого теста даются. Сам по себе тест обычно не содержит в себе объективную информацию о человеке. И существует тенденция, что тест никогда не дает сам по себе. Всегда дается так называемая батарея тестов или несколько тестов, которые целенаправленно преследуют цель выявить те либо иные характеристики человека, которые могут оказаться полезными, вредными, нейтральными, либо бесполезными для работы. В этом смысле, когда мы говорим об организационном поведении, то тесты очень часто используются как для анализа уже работающих сотрудников, для того, чтобы мы могли с вами вынести суждение о том, насколько коллектив лоялен, насколько коллектив успешен, насколько коллектив мотивирован на работу, насколько коллектив оказывается действительно в состоянии реализовать поставленные перед ним цели. Но чаще всего тесты используются при приеме на работу. Обычно в арсенале любого HR-специалиста, HR-менеджера серьезной компании присутствует определенный набор тестов, которые являются стандартным для той или иной компании, которым подвергаются претенденты на те или иные вакансии. То, что касается тестирования, то в умелых руках оно действительно может оказаться содержательным. Но при этом, опять же, не стоит забывать, что на тест отвечают всегда живые люди. Они могут волноваться. Это типичная ситуация, если человек приходит на работу. Эти люди могут торопиться, они могут быть заняты, если речь идет о сотрудниках, которые уже работают. Потому что то, что касается тестирования, это дополнительная нагрузка, которая на них ложится. Причем очень часто это тестирование проводится уже вне рабочего времени, то есть за счет личного времени сотрудников. Тоже очень часто возникающая ситуация, которая сразу негативно настраивает самого лояльного сотрудника к самой процедуре тестирования. Вместо того, чтобы я уже шел домой, отработал целый рабочий день, я сажусь и начинаю отвечать на вопросы. Хороший тест – это не менее 100 вопросов. Вот все эти тесты, 10, 15, 20 вопросов, которые мы очень часто встречаем на обложках, последних обложках глянцевых журналов или газет, это не тест, это просто развлекаловка. А то, что касается действительно теста, который даст нужные нам результаты, объективные. Тест, который даст нам результаты, на основе которых мы сможем реализовать и выявить те либо иные корреляционные связи, это тесты, которые содержат 100, 200, а то и больше вопросов в зависимости от тех задач, которые перед нами стоят. Обычно при анализе организационного поведения, при приеме на работу, используются тесты 4 различных типов. Их может быть больше, но мы сейчас с вами просто остановимся на тех, которые используются наиболее часто и которые наиболее распространены. Первый тест – это тесты способностей. Опять же, не стоит здесь думать, что если вот человек ответил на эти тесты, то можно определенно сказать, есть у него способности, либо нет способностей. Скорее, это тесты на умение человека применить имеющиеся у него знания и навыки для решения тех либо иных задач, которые перед ним ставятся, и именно с точки зрения умения практического применения своих знаний и оценивается тот либо иной сотрудник. Тесты способностей делятся на тесты общих способностей, где речь идет об умении концентрировать внимание, памяти, об умении находить креативные решения в нестандартных ситуациях, и тесты на специальные способности, которые касаются необходимости выполнения человеком той либо иной деятельности. Если речь идет о бухгалтере, то это могут быть тесты на внимание. Если речь идет о руководителе, то это могут быть тесты на организационное поведение, на социальные навыки и так далее. Соответственно, тесты способностей – это первые тесты, которые даются сотруднику или кандидату на ту либо иную вакансию для того, чтобы оценить его соответствие тем либо иным компетенциям, которые присутствуют в данной должности. Следующий тип тестов, который используется, это так называемые личностные тесты. То, что касается личностных тестов, то в данном случае речь будет идти о необходимости проанализировать личностные качества человека. У человека существует масса личностных качеств. И разные исследователи, научные исследователи предлагают разные тесты и выделяют разные качества. Мы с вами поговорим о так называемой большой пятерке личностных качеств, которые вы можете увидеть на слайде. Это вот те личностные качества, которые наиболее традиционно сейчас выделяются у сотрудников, как при приеме на работу, так уже у работающих сотрудников. Цель и задача которой заключается в выявлении личностных характеристик, которые оценивают человека не с точки зрения его профессиональных навыков. Это скорее относится к тестам способностям и к тестам профессионально значимых умений, о чем мы поговорим чуть позже. В данном случае речь идет именно о личных характеристиках. Характер, темперамент, умение устанавливать коммуникацию, умение избегать конфликт, умение наглядать конфликт, умение работать в тех либо иных стрессовых ситуациях. То, что касается этой большой пятерки, то, в принципе, она охватывает все те качества, которые в обязательном порядке присутствуют в разного рода исследованиях. Не обязательно, что они будут называться так, как это представлено на слайде. А главное, что в данном случае речь идет именно об этих ориентациях, об этих подходах и об этих способах человеческого поведения. Первое, по порядку, но не по значимости, порядок здесь не имеет значения, это дружелюбие. То есть способность человека неконфликтно коммуницировать в обществе, в организации, в которой он находится. Способность человека оказаться коммуникабельным и, соответственно, организовывать профессиональную деятельность согласно стоящим задачам, но не согласно своим личностным стереотипам. Амбиции – это дело хорошее, но все-таки они должны быть уместны. Следующая личностная черта, которая изучается этими тестами, это интеллектуальная и культурная открытость новому опыту. Человек приходит на работу в ту или иную организацию, и, естественно, он сталкивается с какими-то новыми задачами, новыми условиями, новыми требованиями, как к себе, так и к другим. Соответственно, человек должен уметь перестраиваться. Кто-то это делает легко, кто-то это делает тяжело, так называемые ригидные, жестких изменениям люди. Так как мы всегда находимся в изменяющейся обстановке, мы должны быть готовы использовать и изучать новые методы работы, новые методы функционирования, а также отражать те либо иные культурные изменения, которые происходят. Ну, опять же, в качестве примера можно исходить из того, что раньше были очень культурально востребованы такие профессии, такие специальности, которые были связаны в основном с научным исследованием, там, старый спорт физиков, лириков и так далее. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас уже данные критерии, оказывается, не востребованы. Сейчас более востребованы критерии в бизнесе, критерии бизнес-хватки, критерии нацеленности на результат, критерии умения получать конкретные результаты достижения целей, разного рода критерии выбора средств и способов для достижения этих целей. Это уже культуральные вещи, оценка которых меняется в зависимости от тех изменений, которые происходят в культуре. Очень часто именно поэтому большинство людей, которые были успешны или, скажем так, довольны тем своим социальным статусом, который был у них раньше, в настоящее время не вписываются в новую социальную реальность и вынуждены либо изменяться, либо уходить на другую работу, либо перечислять все те недостатки, которые в социуме возникают. Следующая характеристика, которая важна в личностных тестах, это наличие у человека самоконтроля. Действительно, когда мы попадаем в ту или иную организацию, то мы вынуждены, должны, это правило нормального бизнес-поведения, подчиняться тем условиям, тем нормам, той корпоративной культуре, тому корпоративному духу, анализу и функциям той корпоративной миссии, которая присутствует уже в этой организации. Мы могли прийти из другой организации, где привыкнуть к иным способам поведения, где привыкнуть к иным способам контакта, к иным способам взаимодействия. Например, очень часто возникают бюрократические проблемы, где в предыдущей организации мог легко подойти к руководителю и получить подпись. В новой организации, где я работаю, я должен пустить ту либо иную бумагу по определенному порядку и ждать определенное время, пока я не получу подпись, либо не получу отказ. Это может меня не устраивать, но если человек пришел в новую организацию, то он должен принять ее правила. Потом эти правила можно обсудить, потом эти правила можно предложить изменить. Но все равно человек должен понимать, что, находясь в определенной организации, он действует и работает по ее правилам. Это функция самоконтроля. Очень часто проблемы и сложности, которые возникают в этой ситуации, связаны с отсутствием у человека именно этого личностного качества. Следующая характеристика, которая очень важна с точки зрения личностного теста, это энергичность энергии человека. Насколько человек энергичен, насколько он активен. Экстраверт он или интроверт? Экстраверт – это деятель. Это человек, который ввязывается в любую деятельность и что-то делает, пока не получит какого-то результата. Быстро ли, медленно ли, качественно, некачественно. Но здесь речь идет о результате. Интроверт, наоборот, это мыслитель. Прежде чем что-то сделает, он будет долго думать, предвидеть те либо иные последствия, предвидеть те либо иные результаты. И пройдет довольно длительное время, прежде чем человек начнет конкретно что-то делать. Он сначала должен все просчитать. Естественно, в зависимости от той либо иной обстановки, от той либо иной сферы деятельности, которой занимается компания, личностные качества человека могут подходить либо не подходить. Если это брокер, который должен мгновенно реагировать на изменения котировок, ну, естественно, интроверту здесь будет очень тяжело, и действительно стоит подумать, стоит ли на место брокера брать интроверта. Это место экстраверта. Сначала ввязаться, а потом уже будем разбираться. Если же речь идет, например, об аналитиках, финансовых аналитиках, бизнес-аналитиках, то это, конечно, область действия интровертов. Это область анализа. Я должен просчитать возможные пути, возможные подходы. И это не та ситуация, когда я сначала ввяжусь, а там посмотрим. Не для этого берут аналитика. Ну и то, что касается пятой личностной характеристики, которая разбирается, опять же, она просто последняя по порядку, но не по значимости, это эмоциональная стабильность и устойчивость человека. Современный бизнес – это всегда вещь стрессовая. Бизнес – это всегда стресс, особенно в отечественных условиях. И бизнес – это очень часто работа в условиях неопределенности. Бизнес – это в условиях жесткой нехватки времени. Соответственно, если человек умеет справляться с стрессовой ситуацией, умеет вести себя в стрессовой ситуации, он становится незаменимым сотрудником. И если же стрессовая ситуация выбивает человека из колеи, и он не знает, что и как делать, то, соответственно, возможно, он не подходит для решения тех задач, которые прописаны в том либо ином штатном расписании, в той либо иной вакансии, на которую он претендует. Еще раз обращу ваше внимание, что вот эта большая пятерка называется именно потому, и называется большая пятерка, что это наиболее часто используемые, наиболее часто встречаемые и апробированные, прагматически доказавшие свою значимость для бизнеса личностные черты. Естественно, существуют и другие. Но в каждом конкретном случае нужно уже просто смотреть, насколько получаемые результаты оказываются успешны для вашей компании при подборе сотрудников с помощью тех либо иных тестов. Следующий тип тестов – это так называемые тесты на честность. В данном случае вот это название вызывает у людей не всегда правильные ассоциации. В данном речь не идет о том, что честно ты или обманщик. В данном случае речь идет именно о лояльности человека. Насколько тот либо иной сотрудник будет лоялен компании и насколько получаемые результаты будут, насколько он будет находиться на своем месте и приносить пользу компании. В данном случае честность имеется в виду с точки зрения лояльности и компетенции для человека, но не честность, как мы привыкли это понимать в обыденном смысле слова, как лживость или обман. Это как раз та ситуация, когда очень важно понимать операциональное определение честности, которое в данном случае дается. А когда мы говорим о тестах, то здесь даются именно операциональные определения, ибо каждый тест представляет собой определенную процедуру измерения определенных качеств. И как бы смешно это ни звучало, тест на честность представляет из себя просто тест на процедуру ответов на вопросы соответствующего теста с точки зрения корпоративной лояльности, корпоративной уместности, с точки зрения нахождения своего места в той либо иной организации. Следующие тесты, которые в последнее время получили довольно широкое распространение, это тесты профессионально значимых умений. О чем в данном случае идет речь? Очень часто что получается? Приходит человек на работу, и ему дается испытательный срок. 3 месяца, если это рядовая должность, 1/2, если это некие топ-должности. И вот в течение этих 3 или 1/2, в течение этого срока руководитель наблюдает, справляется ли человек с теми обязанностями, которые на него возложены, либо он с ними не справляется. Все-таки это довольно-таки большой срок, в течение которого выявляется уместность данного человека. То, что касается тестов профессионально значимых умений, то они как раз и пытаются решить задачу сокращения этих сроков. Они, эти тесты как раз разработаны для того, чтобы понять, насколько человек оказывается успешным в решении тех задач, которые перед ним будут стоять. Какова его именно профессиональная компетентность, насколько его навыки соответствуют тем перечням компетенций, которыми он должен удовлетворять. То, что касается этих тестов, то они очень часто реализованы в виде разного рода кейсов. Человеку дается та либо иная типичная задача, с которой он, возможно, будет сталкиваться, занимая ту либо иную должность, и рассматривается, как человек будет решать эту задачу. Далее используется метод экспертной оценки, и эксперты уже будут тем либо иным способом решать, подходит ли способ, предлагаемый этим человеком для решения задачи, подходят ли сроки, предлагаемые этим человеком для решения задачи, не вносится ли дезорганизация в работу того либо иного коллектива под таким способом решения задачи. То есть, вместо того, чтобы тратить полгода, естественно, вы понимаете, что чем выше должность занимает человек, тем больше цена ошибки. Так вот, чтобы не тратить полгода, для того, чтобы определить, соответствует ли человек своему профессиональному месту, либо не соответствует, этот тест, который обычно проводится в течение дня, в течение 2-3 дней, то есть все тесты, надо опять же сказать, они обычно занимают, научные тесты, занимают длительный промежуток времени. Это не то, что сел и ответил. Соответственно, тратится 2-3 дня, иногда даже до недели, но этого срока оказывается достаточно, чтобы вынести суждение о том, будет ли человек успешно справляться с теми либо иными профессиональными действиями, либо не будет. Вот это те тесты, которые обычно используются. Но, опять же, нужно понимать, что данные тесты представляют из себя не более чем способ получения предварительной информации о человеке, о людях, работающих в организации. Это способ построения гипотезы. Бессмысленно требовать от теста однозначного результата – да либо нет. То, что касается тестов, то тут могут возникать разного рода ошибки измерения, разного рода погрешности. И вот эти погрешности, опять же, могут оказывать существенное влияние на результаты. Вот давайте посмотрим на следующий слайд, который касается экспериментальных погрешностей. Это экспериментальные погрешности и тестов, и в том числе и экспериментов, и наблюдений, о чем мы говорили. Это вот некое обобщение всего предыдущего материала. Могут существовать разные источники ошибок. Они могут заключаться в самом тесте. Если у него хромают критерии надежности, валидности, стандартизации, эти ошибки могут заключаться в самом человеке. Он волнуется, он плохо себя чувствует, он голодный, он не в духе сегодня и вообще не хочет отвечать на разные итоги результата теста, рассматривает данный тест как недоверие к себе и как дальнейший способ избавиться от него. Все то, что мы говорили с вами об этике исследования. Источником ошибки могут являться и ситуации. Опять же, человек куда-то торопится. У человека последний день перед отпуском. У человека последний день перед каким-то торжеством, и тут его заставляют отвечать на эти тесты. Это тоже окажет длительное влияние. То, помимо источников ошибок, ошибки могут быть постоянные, как мы уже отмечали, и непредсказуемые, случайные. Но если мы возьмем опять же тот же самый тест, то очень часто, я не сомневаюсь, что вы, отвечая на тесты, могли видеть типографские ошибки в этом тесте. Причем, ладно, это были бы ошибки в самих вопросах. Это можно посмеяться. Намного опаснее, когда типографские ошибки возникают в обработке теста. И когда мы здесь, опять же, можем получить неверный результат именно из-за неправильно набранного ключа. То, что касается человека, то любой человек, Как бы уверен он в себе не был, какого бы уровень амбиций у него не был, когда проходит тестирование, он всегда боится этого тестирования. Он не знает его результатов, это ситуация неопределенности. А нет ничего более опасного для человека, чем ситуация неопределенности. Он всегда не знает, каким последствиям для него это приведет. Ну, то, что касается, опять же, ситуационных постоянных ошибок, то вот сам факт наличия того, что в комнате, например, находится много людей, которые отвечают на те либо иные